Не бойтесь, не в том смысле, как она понимает славно, а в смысле хорошо. Мне здесь нравится. Похоже на человеческое жилье». «Что ж, спасибо», — кивнул Фрэнк. «Может, кто-нибудь хочет Херриса?» — спросила Эйприл, нервно перебирая пальцами. «Нет-нет, пожалуйста, не беспокойтесь», — вскинулась миссис Гивингс. «Все чудесно, не утруждайтесь. И вообще, мы через минуту...» «Мам, окажи всем любезность», — перебил Джон. «Заткнись ненадолго». «Спасибо, я выпью Херриса. И предкам несите, я приходую порцию Хелен, если она раньше не заглотнет. Да, и знаете что?» Умное выражение слетело с его лица, когда он, оставаясь на корточках, выкинул вперед руку, точно бейсбольный тренер, отдающий указания игрокам. «У вас есть высокие стаканы для виски?» «Значит, вот что. Берете высокий стакан, кидаете пару-тройку кубиков льда и доверху наливаете хересом. Я люблю так». Миссис Гивингс, напряженная, точно свернувшаяся кольцами змея, шевельнулась на краешке дивана, прикрыла глаза и попросила у Бога смерти. «Херес в высоком стакане, кепка на книжной полке, а его одежда...» Сколько раз она привозила ему хорошие рубашки и брюки, чудесный старый твидовый пиджак с кожаными нашлепками на локтях, кашемировый свитер, но он упрямо ходит в больничном. Назло. А его вопиющая грубость. Почему в такие моменты от Говарда никакого толка? Сидит себе в углу, улыбается и моргает, точно старый. «Ну помоги же!» «Чудесно, Эйприл, большое спасибо», — сказала она, неверной рукой принимая стакан с подноса. «А какая закуска, ну надо же!» В наигранном изумлении миссис Гивингс отпрянула от блюда с канапе утреннего произведения Эйприл. «Не стоило так из-за нас беспокоиться». Джон сделал два глотка, поставил бокал на полку и до конца визита к нему больше и не притронулся, однако сметелил половину бутербродов. Он прожорливо заглатывал по 3-4 штуки сразу и громко сопел. Миссис Гивингс удалось взять слово, и пару минут она говорила так, чтобы одно предложение перетекало в другое, исключая возможность ее перебить. Она пыталась заболтать кошмар ситуации. «Вы слышали о недавних постановлениях комиссии по зонированию? На ее взгляд, они возмутительны, однако, безусловно, позволят снизить налоговую ставку, что всегда во благо». Во время ее монолога Говард вяло покусывал бутерброд и бдительно следил за каждым движением сына. Он походил на добрую старую няньку в парке, стерегущую дитё, чтобы не напроказило. Джон искоса наблюдал за матерью, но, проглотив последний кусок, перебил ее посреди фразы. «Вы юрист, Фрэнк?» «Юрист? Нет, с чего вы взяли?» «Просто спросил. Юрист бы мне пригодился. А чем вы занимаетесь? Реклама или что?» «Нет, я работаю в фирме счетные машины Нокс». «Чего делаете? Конструируете, изготавливаете... Продаете или чините, что?» «Ну, вроде как помогаем продать. Я не имею дела с самими аппаратами, сижу в конторе. Работа дурацкая. В смысле, ничего интересного и увлекательного». «Интересного?» Слово будто задело Джона. «Вас волнует, интересная работа или нет? Я думал, это женский подход. Женский и детский. Не предполагал, что у вас такая же оценка». «Ой, солнышко выглянуло!» — воскликнула миссис Гивингс. Она подскочила к венецианскому окну и посмотрела на улицу, но спина ее оставалась напряженной. «Может, радуга будет? Вот бы хорошо!» От раздражения у Фрэнка закололо в загривке. «Я имел в виду, что работа мне не нравится и никогда не нравилась», — пояснил он. «Чего же вы этим занимаетесь?» «Ладно, ладно. Джон понурился и вяло вскинул руку, словно безнадежно пытаясь защититься от избиения батагами. «Я понимаю, не мое собачье дело. Старушка Хелен называет это бестактность, дорогой. Беда со мной, вечно чего-нибудь ляпну. Забудьте мой вопрос. Хочешь содержать дом, ступай работать. Вы хотите иметь славный дом, милый дом, и потому беретесь за работу, которая не нравится. Здорово. 98,9% людей также решают эту проблему, и поверьте, дружище, вам нечего стыдиться. А если кто-нибудь припрется и спросит, чего же вы этим занимаетесь? Будьте уверены, это придурок, которого на 4 часа выпустили из психушки. Все путем. Все путем, Хелен? Ой, смотрите, радуга! Нет, показалось. Но такое прелестное солнышко! Может быть, все вместе прогуляемся? «Вообще-то вы все точно обозначили, Джон», — сказал Фрэнк. «Я абсолютно с вами согласен. Мы с женой оба согласны. Вот почему осенью я ухожу с работы, и вот от чего мы уезжаем». Джон недоверчиво переводил взгляд с Фрэнка на Эйприл и обратно. «Вот как? Уезжаете?» «Погодите, она ведь что-то говорила. Вы уезжаете в Европу, да?» «Ага, вспомнил». Она еще удивлялась и сказала: «Очень странно». Внезапно Джон заржал так, что, казалось, рухнет дом. «Ну что, мам, все еще очень странно, а?» «Тихо, тихо», — из угла подал голос мистер Гивингс. «Успокойся, сынок». Джон не обратил на него внимания. «Вон оно как!» — орал он. «Готов спорить, весь этот разговор кажется тебе очень и очень странным, да, мам?» Все уже так привыкли к веселому щебету миссис Гивингс, что слегка оторопели, услышав ее напряженный, булькающий шепот. «Пожалуйста, прекрати, Джон», — прошипела она, глядя в венецианское окно. Говард поднялся и через всю комнату прошаркал к жене. Он протянул к ней руку в пигментных пятнах, но потом, видимо, передумал, и рука безвольно упала. Глядя в окно, они стояли рядом и вроде бы перешептывались. Лицо Джона лучилось остатками веселья. «Слушайте, может, нам и вправду прогуляться?» — неуверенно спросил Фрэнк. «Да-да, пойдемте», — поддержала Эйприл. «Знаете что?» — сказал Джон. «Давайте прогуляемся втроем, а предки подождут здесь свою радугу. Всем будет свободнее». Он подскочил к стеллажу за своей кепкой, а потом вдруг дернулся к родителям, и кулак его быстро описал в воздухе широкую дугу, собираясь приземлиться на плечо миссис Гивингс. Говард испуганно сверкнул очками, ибо не успевал предотвратить удар, которого, впрочем, не последовало. Кулак лишь ласково чиркнул по одежде. «Пока, мам, будь всегда такой милый». Пригретые солнцем деревья курились, умытая дождем земля источала бодрящий аромат. Чета Уиллера и их гость, расслабленные неожиданным чувством товарищества, гуськом пробирались между деревьев. От легчайшего прикосновения склоненные ветки окатывали дождевой капелью, сучки в сверкающей коре норовили оставить на одежде грязный след. Миновав рощицу, компания вышла на задний двор. В основном говорили мужчины. Эйприл взяла Фрэнка под руку, он заметил в ее глазах огонек восхищения. Похоже, гостя не интересовала практическая сторона европейского плана, но он засыпал супругов вопросами о причинах отъезда. Когда Фрэнк сказал что-то о безнадежной пустоте здешней жизни, Джон ошеломленно замер. «Ну вот, слово найдено», — сказал он. «Безнадежная пустота». О пустоте рассуждает до черта людей. Когда я работал на побережье, все только о ней и говорили. Ночь напролет разговоры о пустоте.

Дон Уинслоу, морфлот Соединенных Штатов. Тема была слегка неожиданной, но собеседники явно получали от нее удовольствие. Их легкий ностальгический смех, вкус золотистого хереса и золотистые солнечные зайчики на стенах, живые тени листвы и веток, потревоженных ветерком, наполняли душу радостью. «Все было так чудесно», — сказала миссис Гивингс, когда настало время уходить. На секунду она испугалась, что Джон окрысится и скажет какую-нибудь гадость, но тот смолчал. Он долго жал Фрэнку руку, а потом на аллее компания распрощалась, хором сожалея о краткости встречи, желая друг другу всего хорошего и обещая скоро увидеться вновь. «Ты был великолепен», — сказала Эйприл, когда машина Гивингсов скрылась из виду. «Как ты с ним управился? Не представляю, что бы я без тебя делала». Фрэнк потянулся к бутылке с хересом, но передумал и достал виски. Нынче он заслужил. Я не старался с ним управиться. Просто воспринимал его как обычного человека, только и всего. Так я об этом и говорю, это и было великолепно. Я бы стала вести себя на манер Хелен, как со зверем в зоопарке или что-нибудь в этом роде. Удивительно, что без нее он выглядит гораздо нормальнее, правда? Вообще-то он симпатичный, да? И умный. Некоторые его мысли просто замечательны. Угу. Кажется, он одобрил наше решение, а? Как он здорово сказал о мужчинах и женщинах. Знаешь, Фрэнк, по-моему, он первый человек, который понял, чего мы хотим. Верно. Фрэнк сделал большой глоток, глядя на заходящее солнце. Наверное, это означает, что мы такие же сумасшедшие. Эйприл сзади обняла его и прижалась лицом к его спине. «Мне все равно. А тебе?» «Мне тоже». Однако в душе Фрэнка возникло гнетущее чувство, которое не объяснялось лишь обычной воскресной грустью. Странный суматошный день закончился, и в его угасающем свете стало ясно, что он был лишь короткой передышкой в напряжении, которое томило всю неделю. Несмотря на ободряющее объятие жены, сейчас оно возвращалось, и душу сжимало тяжелое предчувствие какой-то неотвратимой, неизбежной потери. Постепенно он понял, что Эйприл чувствует то же самое. Ее неловкое объятие пыталось быть естественным, словно она знала, что так полагается, и очень старалась соответствовать требованиям. Они еще долго так стояли. «Не хочется завтра на работу», — сказал Фрэнк. «Ну и не ходи. Оставайся дома». «Нельзя. Надо идти».